Королева, опираясь на руку своего генерал-интенданта, пошла далее по глухой аллее, которая тянулась к той части парка, где находились скрытые беседки. Заглянем, прежде чем последуем за королевой и ее матадором, в некоторые из этих беседок, у входа в которые стоят лакеи и извещают приближающиеся пары, что они уже заняты гостями, нуждающимися в отдыхе. Дон Марфори, внимательный интендант, он обо всем подумал и позаботился. «Как прекрасен, дорогая Донна, этот наряд Елены!» — вполголоса прошептал герцог Рианцарес, обращаясь к супруге посланник. «Вы совсем очаровали меня?» «Как вы умеете льстить, герцог!» — отвечала Елена, садясь подле супруга королевы-матери на садовую скамейку полутемной беседки. «И как ловко вы разлучили меня с моим кавалером! Я не думала, что герцог Рианцарес способен на это!» «В ваших словах проглядывает одна мысль, обожаемая Донна. Какая же?» — спросила прекрасная женщина с кокетливой улыбкой. «Вы считаете меня слишком старым?» «О, нет, нисколько. Вы говорите против совести, и при этом так очаровательно улыбаетесь, что на вас невозможно сердиться. А я должен вам сознаться, что я еще теперь так полон жизни, как человек в 25 лет». — Это видно, господин герцог. Ваши глаза горят таким огнем, — проговорила кокетка, — что заставляют верить вашим словам. — Для вас не должен существовать другой наряд, кроме этого. Вы та самая Елена, перед которую преклонился весь свет и за которую сражались герои. О, позвольте мне не называть вас другим именем. Позвольте мне припасть к вашим ногам. Я бы сам был в состоянии пойти навстречу смерти, чтобы достигнуть блаженства, назвать вас своей, — прошептал герцог Рианцарес и упал на колени перед очаровательной маской, страстно прижимая ее руки к груди. «Можно даже поверить в правдивость ваших слов. Так вы умеете льстить», — улыбаясь, проговорила Донна, между тем, как ее прозрачное платье так распахнулось, что герцог сладострастным взором впился в ее прекрасные формы. «О, к чему тут сомнения? К чему эта холодная шутка? Во мне кипит страсть с тех пор, как я увидел вас в этом очаровательном наряде. Мой супруг может явиться. Он должен был бы согласиться со мною при восклицании «божественнейшая из женщин». Он вдвое должен был бы чувствовать гордость называть вас своей. О, если бы блаженство, которым он, достойный зависти, наслаждается всегда, досталось мне хоть на один час! Встаньте, господин герцог, мое платье в беспорядке. К чему тут покрывало, скрывающее такие дивные формы? Королева-мать, ваша высокая супруга может подойти к беседке. Беседку стерегут лакеи, которые не знают и потому не могут выдать, кто в ней находится. О, не сопротивляйтесь, божественная Елена, не ищите причин, которые могли бы меня заставить отказаться от этого прекраснейшего часа. Прекрасная придворная Донна милостиво улыбнулась. Она любила слушать такие слова, какие шептал ей герцог Рианцарес, и самолюбие ее было сильно польщено при виде влиятельного и избалованного супруга Марии Христины, стоявшего перед ней на коленях. По окончании одной из живых картин Франциско де Ассизи встретил грациозных баядерок, которые с некоторого времени совершенно овладели сердцами всех пожилых грандов, каждый вечер посещавших балет. Это были те танцовщицы, которых мы видели на одном из роскошных придворных банкетов и которые с тех пор сделались первыми баядерками мадридской сцены. Нина и Виола превосходили друг друга в красоте и грации, и все сомневались, которой из них отдать пальму первенства.